«Жизнь вообще штука несерьезная», — отрапортовал Архангел. «Вот где это видано? Живешь ты, значит, живешь, а потом бац! И нет у тебя. Иди теперь, значится, на небеса. Ну или куда пониже. Вроде как и пожил, а вроде как и не прожил жизнь-то свою». «Да», — протяжно согласился с ним жнец, — «только серьезные люди принимают ее близко к сердцу. Но разве таковые проживают ее?» Говорили они, жизнь жестока порой. Говорили они, жизнь сравнима с горой. Убеждали они, что жизнь сложная штука. И в иллюзиях этих людей есть наука. Они знали давно, что однажды умрут, потому их бессмысленен жизненный труд. Они знали всегда, за грехи ждет их ад, и для грешников нету пути уж назад. Они веруют, жизнь, что чертог есть забот, и полна она всяческих мелких хлопот. И они верят свято, что жизнь им дана, чтоб мгновенно испить бы ее всю до дна, дабы все в ней попробовать, быстро успеть, и тогда не стесняться уже умереть. У меня есть иных вам иллюзий набор. Эта жизнь не стена, ваша жизнь не забор. Чтобы радости чашу однажды испить, нужно жизнь ту играть и серьезность забыть. Жизнь познает лишь тот, целиком кто живет, кто танцует ее, тот, кто любит, поет. Лишь играющий в жизни всю чашу испьет. И испив света чашу, уже не умрет. Жизнь подобна утру, жизнь подобна звезде. Она с вами всегда, она с вами везде. Лишь убейте серьезность и станьте детьми. Лишь играйте ту жизнь, чтобы остаться людьми. Как вам иллюзия такая? Глупа, умна, сложна, простая. Но только тот достоин рая, кто прожил жизнь легко, играя.